Часть вторая. Отряд Арханов службы безопасности под командованием Кристин вторгся в развалины, скрывавшие ракетный комплекс. Против них никогда еще не вели тайную войну. Не было никаких признаков тепла, никаких намеков на то, что там кто-то скрывался. Вокруг лишь были ряды обветшалых зданий. Вероника доложила. С орбиты сообщили, что приземлился Архан нового поколения и 17 контейнеров. «И что он собирается делать с нами в одиночку?» Хильде явно было весело. «Отставить разговоры!» – одернула Кристин. «Всем машинам внимание! Наша цель – ракетоноситель. Там же находится центральный процессор неподконтрольного ИИ. Анжела, будьте бдительны с новым Арханом. Пусть он и один». И тут из здания появилось несколько ракет. Отряд Арханов начал маневр уклонения и разорвал строй. Однако ракеты взорвались в воздухе над ними, не достигнув цели. Дымовая завеса. Густой белый дым заволок весь отряд Арханов. Видимость оптических камер была сведена к нулю. «Проклятье! Засада? Не паниковать!» Кристина попыталась привести встревоженный отряд в чувство. «Переключиться на инфракрасный режим!» Но и тут ничего не получилось. Даже в инфракрасном режиме все оставалось белым. Дым глушил сигнал инфракрасного излучения. «Система спутникового слежения тоже не работает», – доложила перепуганная Вероника. Раз инфракрасный режим не работает, она хотела узнать обстановку, используя систему слежения спутника. Но связь была заблокирована. Появилось сообщение о попытке взлома. Чтобы его предотвратить, пришлось воспользоваться принудительным отключением. К счастью, система поддержки Архана находилась на другой линии. Так что она осталась нетронутой. Кристин отдала приказ ИИ поддержки Архана. «Определить источник ведения огня! Быстрее!» Послышался голос Хильды. «На 5 часов обнаружено движение! Что-то приближается!» «Вражеский Архан?» «Нет, это... строительная тяжелая техника!» «Количество?» «Точно не знаю. Множество сигналов!» «А, из-за того, что враг в меньшинстве, он решил натравить на нас тяжелую технику?» «Сколько бы их ни было, с Арханами им...» Из дыма появились тяжелые роботы, управляемые первопроходцем. Они окружили весь отряд Арханов. Они не были вооружены. Зато у них были системы лазерного наведения на цель. И сейчас они все были направлены на Арханы. Кристин побледнела. «Отступаем!» Сверху по наводке на них обрушилось множество ракет класса «Земля-Земля». Роботы продолжили наведение на отступающих на большой скорости Арханов. Ракеты резко меняли направление вслед за целями. Добираясь до Арханов, они взрывались. Послышался шум удара об землю. Архан не был уничтожен, но он теперь действовал слишком медленно, так что ракеты набросились на него, как пираньи. Ракеты преследовали и Черный Архан. Кристин активировала лазерные пушки и самостоятельно целилась в тяжелых роботов. Один выстрел, и все. Ракеты потеряли свои цели. Однако теперь они переключились на ближайшие движущиеся объекты. Они следовали за Черным Арханом. Чтобы отделаться от них, она начала маневрировать среди остовов зданий. Анжела вскрыла один из контейнеров с оборудованием. Ракетные установки с помощью манипуляторов она закрепила так, чтобы они атаковали воздушные цели. Преследуемый ракетами отряд Кристин должен был пройти здесь. Сверяясь со своей картой внутри кокпита, Анжела спросила. «Какова ситуация?» Наблюдавший за всем через камеру тяжелого робота первопроходец доложил. 5 целей уничтожены. У 6-го серьезные повреждения. Неплохой темп». «А что с Черным Арханом?» «Ушел». Услышав это, Анжела запустила ракеты. «Теперь 3-я ловушка. Передай Динго. Где контейнер со штурмовым снаряжением?» «В этом еще остались ракеты». «Бесполезно. Во второй раз это не сработает. Кристин, агенты службы безопасности уже должны были приспособиться. Их к такому готовили». «Понимаю. Следующая точка D2». «Поняла». Сверившись с картой, Анжела направилась туда. Кристин смогла отделаться от преследовавших ее ракет. Она обогнула район и зашла роботом со спины. Все разом были уничтожены. Из 10 арханов осталось лишь 4. Ускорители еще одного были повреждены, так что он не мог маневрировать. В итоге их осталось лишь 3. Кристин, Хильда и Вероника. Скоро должны были прибыть новые силы службы безопасности, но троица не хотела предстать перед ними ни с чем. Кристин спросила. «Вероника, что с системой спутникового слежения и связью? Они не работают?» «Нет, с ними все в порядке. Попытка взлома была лишь обманкой. Вся исправно работает. Но на перезапуск требуется немного времени. И если подключимся, сложностей возникнуть не должно. Отслеживайте положение контейнеров. Как только найдете, сразу же уничтожайте». «Есть!» «Сама Анжела такого бы сделать не смогла. У нее где-то есть сообщник». Напуганная Хильда, оглядываясь по сторонам, сказала. «Так это все неподконтрольный ИИ сделал?» «Ловушки делал кто-то хорошо с ними знакомый. Наверняка это кто-то из местных. В любом случае, нам противостоит не только новая модель Архана. Будьте внимательны». И тут раздался сигнал тревоги. Зависший над ними Архан новой модели Анжелы открыл огонь. Она наступала, поливая их огнем из штурмового пулемета. И поддержки всех 3 арханов начал автоматическое уклонение от вражеского огня. Взлетевший архан Хильды выровнялся и открыл огонь из пулеметов Гатлинга, установленных в обеих его руках. Шум выстрелов был оглушительным. В минуту он мог выпустить 6000 20-мм патронов. Земля была просто истерзана. Куски бетона и асфальта разлетались в стороны. И все же ни одна пуля даже не зацепила архан Анжелы. Невероятная скорость реакции, позволяющая уклоняться от пуль. Кристин открыла огонь из лазерной пушки, а Вероника из крупнокалиберной винтовки. Но все тоже было мимо. Прогноз движения и баллистический анализ осуществлял первопроходец. А мобильность новой модели Архана была на уровень выше. Кристин попробовала связаться с новой моделью Архана. «Анжела, ты о чем вообще думаешь?» Ответа от Анжелы не последовало. Однако новая модель, движущаяся по прямой, резко обернулась и сбежала. «Стой! Скажи хоть что-нибудь!» Кристин продолжала погоню, Хильда и Вероника шли следом. И тут всю троицу атаковали в спину, но они смогли уклониться. Скорость Архана нового поколения была просто невероятной. Они еле за ним поспевали. Кристин и Вероника в торопях забрались на крышу здания. Хильда спряталась внутри большого жилого комплекса. На эстакаде неподалеку ждал Динго в багги. «Спрятался в месте, где самого легко словить!» Он нажал на кнопку детонатора. Бетон под ногами Архана Хильда взорвался. Земля провалилась. Внизу была автомобильная парковка. «Ловушка?» Нижняя часть тела застряла под завалом. Хильда изо всех сил старалась выбраться. Динго подорвал другие заряды. В жилом комплексе зазвучали непрекращающиеся взрывы. Взглянув наверх, Хильда побледнела. Десяток этажей комплекса начал проседать. С огромным шумом здание обрушалось, ноги Архана были зажаты между обломками, он просто не мог двинуться. Использовать ускорители было слишком поздно. «Чёрт, да пошли вы!» Из обоих пулеметов Гатлинга она стреляла в обрушающееся здание. Все было бесполезно. Здание обрушилось, Архан придавило бетоном и металлическим каркасом. Давление на эстакаду было огромным. Сломанные колонны дороги начали падать. Динго побежал к багги. Он поспешил подальше от обрушающейся дороги и облака пыли, вызванного падением. Из-за дыма ничего не было видно. Однако было не похоже, что Архан смог выбраться. Такие ловушки были установлены по всему городу. Выбирая здание, куда устанавливать заряды, Динго руководствовался информацией первопроходца, выбирая только те строения, которые гарантированно обрушатся. Динго вздохнул с облегчением, и тут же его лицо снова стало суровым. «Нелегко им, наверное, в физических телах». Физические тела можно было уничтожить, но резервная копия виртуальной личности хранилась в позвоночнике, так что такая вещь, как смерть, была не про них. Хотя они могли на себе испытать, что такое болезни и страдания. А ей еще хуже. Анжела вела бой на крыше одного из зданий с арханами службы безопасности. Кристин и Вероника атаковали ее в паре. Находясь под непрерывным огнем, Анжеле было некогда расслабляться. Она давала отпор всеми своими силами. Приходилось выкладываться по полной. Два профессиональных пилота, работавших в связке, были совсем непростыми врагами. Благодаря высокой точности системы расчетов как-то получалось уклоняться, но их системы поддержки работали в паре, что еще сильнее усложняло их движение, что просто не позволяло контратаковать. Расход бесцельно потраченных боеприпасов был огромен. Прозвучало сообщение о том, что патроны от пулемета и ракеты малой дальности закончились. «Где ближайший контейнер?» «На 8 часов. 400 метров. Наступательный тип». «Поняла». Она толкнула рычаг и резко ушла вниз. Между заброшенными зданиями она увидела контейнер в форме молнии. Следовавшие за ней Кристин и Вероника тоже его увидели.